Глава 30, в которой у господина Бергольца начинаются неприятности. Бергольц все не терял надежды, что Алиса ответит ему взаимностью. Свою долю золота, найденного в багажнике машины, он припрятал под подушкой, решив истратить лишь несколько монет на новый костюм и букет цветов для своей избранницы. Старик купил себе фрак из зеленого бархата и черный цилиндр, затем приобрел огромный букет и отправился в дом инженера Мартьяна. Хозяйка наводила порядок во дворе, Маришка и Розочка ей помогали. Открыв ворота, Алиса увидела охапку цветов, за которой не сразу заметила самого старика Бергольца. Она хотела захлопнуть ворота у него перед носом, но тот успел подставить ногу, не дав тем самым женщине возможности это сделать. «Уважаемая Алиса», — торжественно начал Бергольц, «я долго думал и, наконец, собрался с духом». «О чем это вы?» — не поняла она. «Хочу предложить вам стать моей женой». «Что?» — это было столь нелепо, что Алиса не знала, возмутиться ей или рассмеяться. «Да скорее коровы полетят, чем я на такое соглашусь». «Чем я вам не мил?» — нахмурился старик-крыса, и его тонкие усики задергались. «Я же такой богатый человек!» «Любят совсем не за богатство», — ответила Алиса. «Конечно, я не молод. И не в этом дело». «А в чем же тогда?» «В том, что вы вредный, мерзкий, жадный тип. Мне противно даже просто находиться рядом». «Ах, вот как вы заговорили», — разозлился Бергольц. «Я ведь могу силой заставить вас выйти за меня». «И как вы это сделаете?» «Уволю вашего папашу с завода, а на вас донесу Руфусу. Вы ведь укрывали в своем доме беглых преступников». «Если бы начальник жандармерии хотел, он давно меня арестовал бы», — отрезала Алиса. «А я его попрошу, даже приплачу. Или вы выйдете за меня, или я засажу вас за решетку». Возмущению Алисы не было предела. Она вытолкала наглеца со двора, швырнув ему вдогонку букет. «Я не уйду просто так», — упрямо заявил Бергольц. «Рано или поздно вы станете моей женой». В это время на забор взобрались Розочка и Маришка. Девочки хмуро на него уставились. «Эй, дедуся!» — сказала первая. «Нам показалось, или ты действительно все время пристаешь к нашей маме?» «Вы две маленькие негодяйки», — злобно прошипел старик. «Передайте своей мамаше, что я заберу ее к себе, а вас отправлю в закрытый пансионат». «Что?» — воскликнула Маришка. «Ну нет, мы не согласны». «Да кто вас спрашивать будет? Я не позволю вам становиться на пути у моего счастья». Девочки изумленно переглянулись. «Разве так нужно просить руку и сердце любимой?» — произнесла Маришка. «Давай научим его любезности, сестричка», — скомандовала Розочка. Поскольку сестры увлекались механикой и всякими изобретениями, их карманы были всегда битком набиты разными гайками и болтами. Недолго думая, Розочка и Маришка начали обстреливать Бергольца припрятанными боеприпасами. Не ожидавший такого поворота событий, старик сначала с минуту стоял на месте, пытаясь прикрываться руками, но после нескольких метких попаданий ему не осталось ничего другого, как задать стрекача. Вдогонку Бергольцу еще долго летели гайки и болты самых разных размеров. Весь в шишках и ссадинах, злой как тысяча чертей, Бергольц побежал домой писать донос на Алису. Он уже придумывал, как бы покрасочнее расписать ее преступление, когда вдруг увидел у своей двери двух мужчин и двух женщин в длинных дорожных плащах. Одна из женщин дергала за шнурок дверного звонка. «Господа!» — окликнул их старик. «Чем могу быть полезен?» Женщина обернулась. С нее спал капюшон, и он увидел, что на ее голове абсолютно нет волос, а макушка сверкает свежей позолотой. «Имперские эсселиты в гости к господину Бергольцу», — сказала она. «Какая честь для меня!» — воскликнул старик, впуская их в свой дом. «И что же привело ко мне таких важных гостей?» «Мы по поводу золота», — продолжила женщина. Бергольц побледнел, как полотно. Его чахлые усики начали нервно подергиваться. Только этого не хватало. «Какого золота?» — криво улыбнулся он. «Монет 50-летней давности», — уточнила предводительница из селитов, «которыми ты поделился с жандармом Руфусом». «Ничего не понимаю», — развел руками растерявшийся старик. Дама извлекла из складок плаща короткий рунный посох и ткнула им в грудь Бергольца. «Не шути со мной, старый плут!» По посоху пробежали красные искры, послышался тихий треск. «О!» — восхищенно воскликнул низкорослый толстяк, один из прибывших гостей. «А здесь наши посохи работают!» «Наверное, в этом районе нет вышек», — сказала вторая женщина. «Ах, золото!» — на лице старика не было ни кровинки. «Теперь я вспомнил. Я нашел его в машине, которую отдал мне жандарм Руфус Анубис. Этот негодяй заставил меня поделиться находкой и забрал почти все. Мне совсем ничего не осталось». «Машина?» — удивилась безволосая женщина. «Какая еще машина? Где она?» «Стоит в моем гараже. Хотите, покажу?» Старик был рад, что смог отвлечь внимание гостей от своей персоны. Бергольц отвел из селитов в гараж, пристроенный к дому, и продемонстрировал им самоходную паровую машину Пигмалиона. Он еще не успел продать ее своему знакомому коллекционеру и теперь нисколько не жалел об этом. «Это точно она!» — воскликнул коротышка. «На ней они удирали от нас из белой гривы». «А где дети, которые на ней путешествовали?» — спросила предводительница, снова ткнув старика посохом. «Ты знаешь, куда они делись?» «Естественно», — заискивающе улыбнулся Бергольц. «Говори!» «А как насчет вознаграждения в 1000 золотых?» Исселиты хитро переглянулись. «Поверь, ты свое получишь», — усмехнулась безволосая колдунья. «Руфус запретил мне болтать о них, но раз уж он сдал меня, то и мне нет смысла молчать», — сказал старик. «Не собираюсь выгораживать этого негодяя. Он отдал детей своей мамаше Клеопе, и сейчас они работают на ее заводе дирижаблей». «Как все оказалось просто», — воскликнула лысая дама, убирая оружие обратно под плащ. «Так значит, они на заводе». «А как же моя награда?» — поинтересовался Бергольц. «Левтина, расплатись с ним», — злорадно хохотнула предводительница. «Заодно узнаем, как ты освоила новое заклинание». Дальнейшее произошло в считанные секунды. Ее спутница, зловеще ухмыляясь, вскинула рунный посох, выкрикнула заклятие и выпустила в несчастного мощный колдовской разряд. Раздался громкий хлопок, все вокруг заволокло дымом. Когда клубы немного рассеялись, на месте старика стояла блестящая каменная статуя черного цвета с открытым ртом и выпученными глазами. «Неплохо», — похвалила Левтину Амалия. «Вот и ты на что-то сгодилась. А теперь на завод дирижаблей. Поговорим с этой мадам Клеопой».